но впечатление известной суровости уравновешивалось чистотой черт, нежным и светлым взглядом удивленных глаз, сиянием юности, веявшим от всей ее фигуры. «Но, сеньора Деризи, — вскричала она, — вы изобразили меня гораздо красивее, чем я есть на самом деле». «Я лишь точно передал ваши черты, Донна Клеменция, и пытался также запечатлеть на полотне вашу душу. Мне бы очень хотелось видеть себя такой, какой вы меня видите. А вот было бы хорошо, если бы мое зеркало обладало вашим талантом». Оба улыбнулись этим словам, благодарные друг другу за комплименты. «Будем надеяться, что этот мой образ понравится королю Франции. То есть я хотела сказать моему дяде, графу Валуа», — в смущении поспешила добавить она. Щеки Клеменции залила краска. В 22 года она все еще легко краснела, и, зная за собой этот недостаток, упрекала себя за него, как за непростительную слабость. Сколько раз ее бабка, королева Мария Венгерская, твердила ей: «Клеменция, помните, что принцесса, которая в один прекрасный день может стать королевой, не должна краснеть». «Боже мой! Неужели она станет королевой?» Устремив взор на лазурное море, она мечтала о своем далеком кузене, об этом неведомом ей короле, который просит ее руки и о котором она так много наслышалась за эти 2 недели с тех пор, как в Неаполь нежданно-негаданно явился из Парижа официальный посол. Толстяк Бувиль сумел изобразить ей короля Людовика X, несчастным монархом, которому подло изменили и который немало перестрадал, но зато Господь Бог наделил его прекрасной внешностью и всеми достоинствами ума и сердца. Что же касается французского двора, то он столь же приятен, как двор неаполитанский. Там ее ждут тихие семейные радости и полное величие, миссия королевы. Однако, пожалуй, больше всего соблазняла Клеменцию венгерскую мысль, что ей предстоит исцелить душевные раны человека, страдающего от измены недостойной женщины, и к тому же до сих пор еще не оправившегося от безвременной кончины обожаемого отца. В глазах неаполитанской принцессы любовь и преданность были одно, да и гордое сознание, что выбор пал именно на нее, тоже играло не последнюю роль. Эти 2 недели она жила в каком-то чудесном мире, и душу ее переполняла благодарность к Создателю Вселенной, ко всему сущему. Занавес, расшитая фигурами императоров, львами и орлами, раздвинулась, и невысокий молодой человек с тонким носом, с пылающим и веселым взором, очень черноволосый, вошел в комнату и склонился в почтительном поклоне. «Ах, сеньор Балёни, вот и вы!» — радостно приветствовала его Клеменция Венгерская. Ей нравился этот жизнерадостный сиенец, который официально исполнял при Бувиле секретарские обязанности, а в ее глазах был одним из вестников счастья. «Ваше высочество», — обратился к Клеменции Гуччо Балёни, «мистер Бувиль поручил мне узнать, может ли он нанести вам свой обычный утренний визит». «Конечно», — живо ответила Клеменция. «Вы знаете, я всегда рада видеть мессира Бувиля. Но приблизьтесь и скажите ваше мнение об этом портрете. Он теперь уже совсем готов». «Я могу сказать только одно», — ответил Гуччо с минуту молчаливо разглядывавший портрет.